Как бы мне ни было его жаль, но я согласился с таким решением. Все равно без пристани нам с этими кораблями особо то делать нечего. В будущем я, возможно, буду локти кусать, но сейчас это оптимальный вариант. Дэн, я обернулся и увидел спешащего ко мне Мэла. Тут есть круг воскрешения, радостно заявил мне он, даже не поздоровавшись. Отлично, уже испытали? Нет, для этого же нужно кому-то умереть. Он возмущенно смотрит на меня. Ну, если что, я могу с этим помочь, невинно заявляю я. У меня даже кандидатура одна есть. Какая кандидатура? Слегка заклинило этого горе начальника. На проверку исправности этого самого круга воскрешения, или как ты там его назвал. Не надо никаких кандидатур, вдруг вскричал он. Тем более, что он еще не рабочий. Ну веди, покажешь. Было видно, что ему не особо нравится, что я к нему так по-понебратски обращаюсь. Но что поделать, привыкайте. Здесь вам не тама. Сами же должны понимать, что то место, куда мы летим, может оказаться намного жестче, чем мы предполагаем. Круг возрождения оказался квадратной площадкой, приблизительно 2 на 2 метра. Это круг? Скептически спросил я. Да, возбуждено произнес исследователь. Теперь главное разобраться с тем, как его активировать. Это же квадрат, решил все же уточнить я. Это здесь он в форме квадрата, а обычно это круг. И сколько таких точек возрождения вы уже повидали? Одну, естественно, которая была у нас в лагере. Ну, то есть, этот квадрат является кругом возрождения, и называется он кругом потому, что вы уже такой видели один раз. Поэтому обычно он, круг. Все верно, да что ты привязался к его форме? Гневно вскрикнул Мэл. Нам надо срочно разобраться, как его активировать. Вот что действительно важно. Ну тут все просто, протянул я, вчитываясь в информацию. Надо просто прокачать деревню до 2 уровня. Точно, хлопнул себя по лбу он. Я же что-то такое слышал от полковника, просто не обратил в тот момент внимания. Нам надо срочно получить 2 уровень. Да я-то как раз только за, но есть моменты. Какие? Это нифига не легко. У нас сейчас то всего лишь, я глянул на шкалу и довольно хмыкнул, 20 пунктов из 100. Надо что-то делать. А знаешь, вы ведь можете нам всем в этом помочь. Как? Оживился Мэл. Да просто занимаясь тем, чем занимались до этого, разведкой. Я тут одного монстра прибил, так мне за него аж 5 пунктов к шкале прогресса добавили. Судя по тому, как это горе исследователь убежал не попрощавшись, скоро можно ожидать новую информацию об окружающей местности. Я же, оставшись в одиночестве, пошел к себе домой, размышляя над тем, что мне предстоит сделать. Если я правильно понимал логику всего происходящего, то мне надо возводить новые строения и увеличивать население моей деревни. Чем черт не шутит, глядишь, город отгрохаю к тому времени, как мы прибудем на точку назначения. Я даже на секунду замер, а ведь в самом деле, почему бы и нет. Вот только неинтересно мне на одном месте сидеть, не смогу я. А вот если назначить главой ронга. Я шел, размышляя над этой мыслью, когда мне на плечо упала рука. Я уже напрягся, готовый насмерть убивать напавшего, но это оказался Семен. Ну наконец-то я тебя нашел, радостно воскликнул он. Мне даже в какой-то момент показалось, что ты меня избегаешь. С чего бы? Усмехнулся я в ответ. Просто, он слегка замялся. Ты не забыл про наш договор? Я нахмурил лоб, пытаясь вспомнить, о чем он говорит. Ты обещал помочь мне с ментальной атакой, решил он мне помочь. А, ты про это забыл, если честно. Тебе горит? Вообще-то да. Не стал он ходить вокруг да около. Вдруг нас опять судьбинушка раскидает. Судьбинушка. Ну ты глянь, какая красота, у меня само вырывается. ХКМ, я мельком глянул на одухотворенное лицо Семена. Я не отказываюсь, просто некогда немного. Какие-то планы, угу, и я им следую. Ну а если серьезно, то надо с пиратами разобраться, причал построить, с новичками разобраться. Короче, дел по горло. Деревню свою, как я понял, ты на откуп ронгу оставить решил, как и все, что с ней связано. Откуда ты? А вот если соберешься с пиратами разобраться, то я, чур, с тобой. Чего это ты? Да скучно без дела сидеть. Я с ностальгией вспоминаю те времена, когда мы бегали по тому подземелью. Сплюнь, я взглянул на него с возмущением, накаркаешь еще, Дэн, великий шаман Дэн. Я обернулся на крик и увидел бегущего к нам горлуна. Я ни при чем, сразу говорю, поднял руки Семен. Дэн, тяжело дыша обратился ко мне мой зеленокожий приятель. Мы тут посовещались и у нас к тебе просьба. Давай, жги. что жечь?» В недоумении уставился на меня Горолун. «Забей», — махнул я рукой. «Давай подробнее, что за просьба? Тебе та гора очень нужна?» Я повернул голову в сторону указанной горы. «Странная постановка вопроса. Начнем с того, что она не моя. Это раз. А что? А два? Что два? А, да не будет два. А зачем тогда? Горолун, не ешь мой мозг, а? Говори уже, что хотел. Чего мне из тебя все тянуть приходится? Бесит аж. Мы бы хотели немного переселиться. В гору? Да дело ваше, только далековато, не находишь? Не совсем в гору. Мы бы хотели начать с той пещеры, где ты победил пещерного кошмара. Не я, а мы. И пещерный кошмар, это тень? Да, мы называем его так. Не, ну дело ваше, конечно. Спасибо, Дэн. Побегу обрадую верховного шамана. Чего он хотел? Глядя на улепетывающего гобла, спросил доцент. Спрашивал разрешение свалить отсюда под землю. Нормальный вариант, покивал он в ответ. В смысле? А что не так? Начнем с того, что люди и гоблы не очень ладят. Сложно выстраивать отношения, когда ни одна из сторон не понимает другую. Это да, тут я не подумал, каюсь. Да и не привыкли люди жить бок о бок с монстрами. А гоблы, при всех их, несомненно, положительных качествах, остаются для нас монстрами. По итогу, мы договорились с Семеном, что мы начнем с ним наши сеансы прокачки, как только все немного устаканится. Я действительно хотел ему помочь, просто Ронг меня постоянно дергал, спрашивая моего мнения почти по каждому вопросу. Я в итоге психанул, сказав, что мне нужен тут город, назначил его главой и отправил с напутствием делать все на свое усмотрение. Сам я отправился помогать гоблам с переездом. Не то, чтобы у них было много вещей, а я выступал в роли носильщика, нет, просто захотелось свалить от той суеты, что началась в поселении. После моего карт-бланша, Ронг словно с цепи сорвался. У меня сложилось ощущение, что он наложил на всех баф, который давал плюс 50% к скорости работы и движения. Никак иначе я не мог объяснить такой энтузиазм с их стороны. Муток, к слову, мне сказал, что они решили оставить один дом за собой. Там будет проживать несколько гоблов для связи. Я в шутку назвал это посольством и потом минут 20 объяснял любопытному Горолуну, что это такое. Муток, конечно же, все это время шел рядом и прислушивался к нашему разговору. В итоге, он кивнул головой, сказав, что ему нравится эта идея и это название. В какой-то момент Семе стало скучно, и он попросил меня узнать, можно ли ему тоже выучить язык гоблов. Муток в ответ заявил, что можно, чем меня очень порадовал, так как в моей голове сразу возникла картинка, как люди и гоблы вместе строят светлое будущее. Однако дальше он все обломал, заявив, что для этого им надо сперва организовать шаманский круг. Пришлось расстроить доцента, но у меня тут же возник другой вопрос. Муток, а вы вообще заклинания умеете создавать или передавать? Это сложный процесс, который требует множества различных ингредиентов и времени. После расспросов я узнал, что он со своими помощниками может выдавать простенькие обряды заклинания примерно раз в неделю. На мой закономерный вопрос, почему они не делали этого раньше у себя там, он просто пожал плечами и ответил в стиле: «На все воля духов. Раньше я так не мог». Вот кто он после этого, сразу не мог сказать, это же сколько плюшек можно придумать. В пещеру мы зашли вчетвером. Я, Муток, Горолун и Евкук. Причем, последний нам был не особо-то и нужен. В случае, если там были бы тени, он бы им просто ничего не смог сделать. Но он все равно пошел, за что ему от меня уважуха. Теней, как и ожидалось, в наличии не оказалось. А вот то, что от них осталось, Муток быстренько сгреб в глиняный горшочек. Еще и Горолуна отругал за то, что тот такой растяпа и не собрал свежую плоть пещерного кошмара. Муток еще поделился со мной планами, что они пока займут эти две пещеры, но проверит склон на наличие других похожих мест. Заодно посмотрит, куда ведут лазы в дальней пещере. Человек туда вряд ли пролезет, а вот гобл запросто. Стоило нам все это обсудить, как из этих самых лазов послышался шум, после чего оттуда вылез гоблин, и тут же бросился на нас. Стоящий ближе всех Евкук не растерялся и в два удара расправился с напавшим. Вот только вслед за первым вылезло еще штук 6. Тут уже вмешались Муток с Горолуном. И, надо сказать, справились на отлично. Мне даже вмешиваться не пришлось. Проклятые гоблины! Сплюнул в лаз Евкук, предварительно осторожно туда заглянув. Похоже, что это были разведчики. Или они просто хотели зайти нам в спину, произнес я, прислушиваясь к происходящему снаружи. «Скорее, на выход!» — вскричал Муток, рванув в сторону выхода. «Мы последовали за ним. Стоило нам оказаться снаружи, как мои худшие опасения подтвердились. Прямо на наших глазах десятки гоблинов бежали на пятящихся гоблов, ощетинившихся оружием. На моих гоблов. Глава 20. Надо отдать должное Евкуку. Он моментально сориентировался в ситуации и побежал в первые ряды. По пути он раздавал команды и мотивационные подзатыльники. Не знаю, что подействовало лучше, но гоблы, которые выглядели подавленными и местами даже испуганными, моментально собрались. Все-таки наличие уверенного лидера решает. А тут еще и Муток с Горлуном подключились и начали что-то нашептывать. В целом ситуация выглядела неплохо. Пусть гоблинов было больше, но они бежали неорганизованной толпой. Да и оружие у них было откровенным хламом. Ну в самом деле, заточенные кости, против тесаков и длинных ножей, серьезно, со стороны Горлуна во врагов полетел огненный сгусток. Он попал в гоблина, который дико заорал от боли. Вот только, на мой взгляд, толку от такой атаки было чуть больше, чем нифига. Ну может напугал их слегка. Муток закончил спустя десяток секунд. Вот только я не заметил никакого результата. От него не полетел огонь. Каменные шипы не выстреливали из-под земли. Может сорвалось, бац, подзатыльник, который Муток отвесил Горлуну, вышел что надо. «Зачем ты тратишь силы на такую ерунду?» — гневно произнес он. «Сколько раз я тебе говорил, что хороший шаман – это не только тот, кто знает сильное колдунство, но и умеет его вовремя применять. Честно говоря, у меня от такого спича чуть челюсть не упала. Не ожидал я от этого умника такой мудрости. Нет, не спорю, он умен, для гобла. Но тут прям философией слегка пахнуло. А это же эго-го. А что я сделал не так?» – обиженно забухтил ученик на своего строгого учителя. «Их много. Больше нас», – начал объяснять Муток, сосредоточенно следя за боем. «Лучше замедлить немного, но всех, чем вывести из строя одного. А ведь он в чем-то прав. Я только сейчас обратил внимание, что гоблины и вправду двигаются чуть медленнее гоблов. Я-то думал, что это гоблы просто в принципе быстрее, чем гоблины, а оно вот как оказалось. Так может и мне пора внести свой вклад, а то, несмотря на поддержку шамана и команды Евкука, мое зеленое воинство постепенно отступает. Вперед, мои воины, да свершится правосудие. Бью слабой ментальной волной, стараясь не зацепить своих. Мое сердце жаждет битвы. Прыгаю в образовавшуюся прореху, сходу убивая двоих слишком шустрых гоблинов. В углу зрения начинает что-то мигать. Бью перед собой менталом и пускаю в дело цепь. Пара секунд, и пространство вокруг меня очищается. За спиной слышатся воинственные крики гоблов. Пока есть время, раскрываю оповещение, жму да и тут же его скрываю. Помимо воли улыбаюсь. Ну а как иначе, если оповещение гласило: «Желаете возглавить отряд гоблов? Текущий лидер Евкук». Да нет, глядя на меня, Евкук решает пойти в наступление. Гоблы бросаются в атаку, и теперь они явно превосходят гоблинов в скорости. На моих глазах один из гоблов бьет своего противника тесаком. Тот пытается прикрыться костяной дубиной, но она раскалывается на части, и тесак вспарывает горло гоблина. Мой гобл с удивлением смотрит на результат своего удара, после чего раздражается радостными криками и бежит дальше. А вот один из гоблинов, который в суматохе битвы упал на землю, пытается подрезать одному из моих воинов ноги. Вот только его костяной нож не может пробить крепкую кожу сапог. Удар. И он отлетает в сторону, теряя по пути зубы. Евкук вырывается вперед и сражается сразу с тремя гоблинами. При этом, несмотря на численный перевес, он справляется с ними за десяток секунд. Подумаешь, я немного ему помог, запустив ментальные иглы в его противников. Никто же не видел, главное, чтобы он корону не поймал. Может зря я ему помог, поверит еще в себя и пойдет в одно лицо крушить врагов, и станет у меня на одного потенциального военачальника меньше. Когда мы уже почти всех добили, сбоку на нас выскочило еще два десятка гоблинов. Вот только они выглядели явно сильнее тех оборванцев, у которых из оружия были костяные тыкалки, а из доспехов кожаные юбки. У новых действующих лиц были доспехи. Ну ладно, не совсем доспехи. Так, кожаные рубахи, с нашитыми железными бляшками. И даже шлемы у них были. Правда костяные. Элитники, ёпта. Мои сперва растерялись, глядя на эту тяжелую пехоту. Однако, когда Евкук сходу завалил одного из них, гоблы тут же подключились к веселью, размотав этих рыцарей за пару минут. «Вы точно хотите переехать в эти пещеры?» Я обратился к Мутоку, после того, как все гоблины были добиты. «Да», — пожевав губами, ответил шаман. «А вдруг их там раз в 10 больше? Тогда нам придется отступить. Мы справимся», — сказал подошедший Евкук. «Ты в этом так уверен? Все-таки он, похоже, слишком сильно в себя поверил». «Да, мы сильнее. Наше оружие лучше». Он бросил мне под ноги какой-то хлам, оказавшийся обломками дубинок и ножей. «У нас есть сильные шаманы», — он кивнул на Мутака с Горлуном. «Ну, смотрите сами», — протянул я. «Не хотелось бы потерять своих приятелей. Я к ним как-то уже привык. И спасибо за помощь, великий воин Дэн», — вдруг произнес Евкук. «Ты о чем?» — не понял я. «Когда я сражался с тремя, я бы не справился один». «Рад, что ты это понимаешь», — облегченно ответил я. «Надо найти, откуда они вылезли». «Уже нашли», — опять влез Евкук. Я посмотрел на Мутака, который весь наш разговор хмурился, о чем-то задумавшись. «Показывай», — произнес шаман, когда пауза затянулась. Евкук посмотрел на меня, словно ожидая подтверждения. «Ну уж нет, приятель, я в эти игры играть не собираюсь. Я лучше на облака посмотрю, пока вы тут пис авторитетами меряетесь». «Евкук», — произнес Муток, — «следуй за мной, великий шаман». С этими словами Евкук двинулся в ту сторону, откуда прибежали рыцари гоблинов. Мы двинулись следом за ним. Идти было недалеко, и вскоре мы стояли в очередной пещере, в которой было сразу несколько ходов. «Уверены, что справитесь?» Я решил еще раз уточнить у Мутока. «Да, Дэн, не переживай, Евкук прав, это слабое племя. Ты с нами не пойдешь? Прости, друг, но нет, я даже сделал шаг назад, я с подземельями завязал, с меня хватит». «Как знаешь», — усмехнулся шаман в ответ. «И, Дэн», — произнес он, — «когда я уже хотел уходить, не забудь оставить за нами один из домов». «Да без проблем, хоть два». «Не, два нам не надо», — улыбнулся Муток. «Нам хватит одного». «А зачем, если не секрет? Я бы все-таки хотел основать у тебя в деревне шаманский круг», — с улыбкой заявил он. «Было бы здорово», — искренне обрадовался я. «Вы тогда тут особо не затягивайте. Буду ждать. Если нужна будет помощь, обращайтесь». «Договорились». Спустя 5 минут ни одного гобла в пещере не осталось. За это время они успели разведать все проходы и, в итоге, зашли все вместе в самый большой. Я смотрел им вслед и думал о том, правильно ли я поступил, не пойдя с ними. У меня действительно выработалось стойкое отвращение ко всем этим подземным путешествиям. Но и отпускать их одних было как-то неловко, что ли, словно я их кинул. В итоге я пришел к мнению, что они взрослые люди, КХМ, гоблы должны сами уметь о себе позаботиться. С этими мыслями я отправился обратно в деревню. Удивительное дело, но за мое отсутствие они успели начать возводить еще 3 дома, и причал начал постепенно вырисовываться. Да и в целом, деревня начала принимать более жилый вид. «Дэн, ты вовремя. Нам надо обсудить несколько вопросов. Стоило мне только дойти до реки, как меня тут же нашел Ронг. Что-то срочно». «Да, пойдем отойдем в сторонку». Мы встали в сторону от всей суеты. Причем место было выбрано таким образом, чтобы нас никто не смог подслушать. «Нам нужны деньги». Сходу ошарашил меня Ронг. «А тех, что мы нашли у работорговцев, нам не хватит». «Да там было то немного», — поморщился в ответ мой помощник. «Нам надо срочно идти в город, покупать там живности, да много чего надо купить. Вот только ни на что. Умеешь ты обрадовать», — задумался я. «Вот только я ума не приложу, где нам взять денег. Может, корабль один продадим? Есть один вариант», — Ронг бросил на меня взгляд. «Только не знаю, насколько он тебе понравится». «Говори уже», — усмехнулся я. «Он прав, деньги нам действительно нужны. Я уже думал об этом, но пока что ничего путного в голову не пришло. Можно ограбить пиратов», — выпалил он и с ожиданием уставился на меня. Кажется, он даже дышать перестал. «Не, ну а что?» — протянул я спустя пару секунд. «В принципе, неплохая идея. Вот только я не знаю, где их искать». «Или», — я с подозрением посмотрел на него, — «ты уже знаешь, где у них база? То есть в целом, ты не против этой идеи?» — с облегчением произнес он. «Да нет, тем более, что у нас к ним должок. Надо нанести им ответный визит вежливости». В ответ на мои слова, Ронг довольно улыбнулся, оценив незамысловатую шутку. «А насчет их базы», — продолжил он, — «есть примерные ориентиры. И как ты их добыл?» «Да один из пленных рассказал». «Из пленных рассказал?» — я с удивлением посмотрел на Ронга. «У нас были пленные, вроде же всех добили, парочку оставили, случайно. И он рассказали про свою базу?» «Ну да», — пожал плечами мой зам. Вот так вот просто взяли и рассказали, без всяких условий, ну-у-у, смущенно произнес Ронг, среди грибцов нашелся человек, который смог изразговорить. Невероятно обаятельный, должно быть, человек, усмехнулся я, не то слово, поддержал мою шутку Ронг, вон он, кстати, я проследил за его рукой и увидел здоровенного типа, который тащил бревно к пристани, как и подавляющее большинство бывших грибцов, он был весь заросший, и от этого смотрелся еще более устрашающим. Умеешь ты нужных людей находить, Ронг, я хлопнул его по плечу, что с пленными, нет у нас больше пленных, с показной грустью вздохнул Ронг, перестарался Базат немного, в смысле, перестарался, хотя нет, не отвечай, значит Базат, да, выглядит здоровым, это да, протянул Ронг, если что, он просил записать его в воины, записал, записал, Ронг потер плечо, умелый тип, вот только неразговорчивый, как же он тогда пленных разговорил, не знаю, он меня позвал, только когда они были уже готовы поделиться информацией. Ты сам-то что думаешь насчет пиратской базы? Много народа надо, далеко она? Она сказал, что там еще 5 кораблей должно быть. Пиратов человек 70-80. База недалеко, ниже по течению. Это еще одна из причин, почему от нее желательно избавиться. Думаешь, решат нам отомстить? Уверен, решат в любом случае тебе, но я бы от них постарался избавиться как можно раньше. Да и народ меньше волноваться будет. Я открыл мигающее сообщение и увидел очередной квест. Внимание! Вам предлагается задание уничтожения базы пиратов. Награда. Плюс 600 ор. Репутация плюс 15. Плюс 30 пунктов к прокачке навыка Лендлорд. Вариативно. Принять? Да нет. Команду уже собрал? Спросил я Ронга, уже приблизительно зная ответ. 25 человек, включая меня, ответил он. А справимся? С тобой точно да, усмехнулся он, да и не в лоб же мы их атаковать будем, если все правильно сделать, то должны справиться, а почему всего 25, часть людей надо оставить на защите, а эти все сами вызвались, когда узнали, куда мы собираемся, решено, собери их и скажи, что завтра отправляемся, завтра, удивленно спросил Ронг, ну а чего тянуть, или у тебя какие-то планы, усмехнулся я. Ронг в ответ покачал головой и быстрым шагов отправился нести радостную весть. «Я же решил проверить, как там поживают наши исследователи. Нашел их во дворе одного из домов. Они сидели кругом и что-то жарко обсуждали. С моим появлением разговоры стихли, и они все уставились на меня. Шалом, православные!» Поприветствовал их я. «Не смешно», — буркнул кто-то в ответ. «О чем спорите? Да еще и так яростно. Тут такое дело, Дэн», — произнес Мел, обведя всех взглядом, мы решили разделиться, что ты перед ним отчитываешься, перебила его Гвин, смотря на меня со злобой, я не, сбился глава исследователей с мысли, так вот, решили разделиться, часть из нас хотели бы остаться здесь, а остальные хотят уйти, не вижу проблемы, я прислонился плечом к стене дома, всем своим видом демонстрируя расслабленное состояние, мы никого не держим, если хотят, пусть собирают свои вещи, я сделал акцент на предпоследнем слове, и отправляются исследовать бескрайние просторы этого мира в любой момент. Дело в том, что мы изначально планировали доплыть на нашем корабле до ближайшего города, и уже оттуда, привязавшись к кругу возрождения, продолжить исследование мира. А с чего вы взяли, что этот самый круг там есть? Они есть в каждом крупном поселении, вместо Мэла ответил один из парней, который сражался с пиратами. Странно, что ты этого не знаешь, добавил Мел, на что я просто пожал плечами. Так в чем суть вопроса то, решил я вернуться к обсуждению. Нам нужен наш корабль, высказалась скандалистка. Забирайте, я что, против? Твой помощник, Ронг, вроде, сказал, что он поврежденный, ему нужен ремонт. И, вы ему не верите или что? Верим. Мы даже вместе с ним уже посмотрели, что там нужно починить. Ну и, меня уже начал утомлять этот разговор. Точнее то, что они ходят вокруг да около. Но это требует времени. И не только времени, высказался еще один из безымянных исследователей. От меня то вам что надо? Нам нужен корабль, выкрикнул кто-то. Без проблем, ответил я улыбаясь. У меня как раз есть парочка. Могу один из них продать. Продать? Ты должен нам его отдать просто так, заявила Гвин, вставая, уперев при этом руки в бока. Глядя на нее и слушая ее абсурдные заявления, внутри меня начало подниматься глухое раздражение. Глава 21. Значит так, Мел, обратился я к главному исследователю, проигнорировав Гвин, которая явно нарывалась на скандал. «У всего есть предел, у моего терпения тоже. Или ты, как глава вашей группы, доходчиво объясняешь вот этой», указываю пальцем в сторону скандалистки, которая от такого пренебрежения аж вся надулась, «как надо себя вести в гостях, или вы все дружно уматываете отсюда ножками, ну или по реке, но только вплавь». «Послушай, Дэн, не надо так, я сказал, ты услышал, времени вам на подумать до вечера, больше тут обсуждать нечего, бывайте». Махнув им ручкой, я пошел осматривать свои владения, не обращая внимания на возмущенные крики за спиной. Справедливости ради, стоит отметить, что шум довольно быстро сошел на нет, видимо, там еще остались адекватные личности. «Не, ну я все понимаю, но смысл так наглеть, причем она явно выводила меня на скандал, точнее даже на агрессию, что-то здесь нечисто, сомневаюсь, что в этот тур взяли настолько глупых людей, скорее наоборот, ну да плевать, в любом случае надо подождать, что они решат, а там уже будем действовать исходя из этого самого решения, но Ронга надо будет предупредить, чтобы он оставил кого-нибудь за ними приглядывать. Не хватало еще, чтобы они разрушили тут чего-нибудь, чисто из вредности. Все же мне повезло с Ронгом. Я стоял на краю деревни и смотрел на расчищенные поля. Народ трудился, не покладая рук, и результат был виден налицо. Блин, чувствую себя барином-помещиком. И мне от этого одновременно приятно и немного стрёмно. Не вели казнить, вели слово молвить, барин. Поворачиваюсь на голос и вижу улыбающегося доцента. «Ха-ха, очень смешно, не в силах сдерживаться», улыбаюсь в ответ. «А ты чего просто так шатаешься? Заняться нечем? Ну, не поля же мне пахать, в самом-то деле. Я не для этого диссертацию защищал», довольно правдоподобно возмущается он. «Чего хотел?» Спрашиваю его, глядя в хитрые глаза. «Фи, как грубо. Может, я просто мимо проходил? Дай, думаю, выскажу свое почтение. Ну вот хоть убей, не верю». Поэтому молча смотрю на него, ожидая ответа. «Я слышал, ты решил пиратов пощипать?» Спустя пару секунд молчанки спрашивает он меня. «Хм, допустим. Хочешь присоединиться?» «Конечно. Кто в здравом уме такое веселье пропустит?» «Ну, много кто». Киваю в сторону домов, где сидят исследователи. «Да там всего пара человек воду мутит. Выгнать их и все отлично будет. Более того, половина с тобой к пиратам напросится. Вот увидишь, с чего такие выводы. Да я много людей в своей жизни встречал. Научился немного в них разбираться. Хорошо бы, если так. В любом случае, я дал им время на подумать до вечера. Ты готов?» Резко перевожу тему на интересующий его вопрос. «К чему?» Секунда замешательства, после чего он довольно улыбается. «Готов? Конечно. Я вообще свободен с обеда и до субботы». «Отлично. До вечера у нас времени полно. Глядишь, что-нибудь да успеем». Добравшись до моего дома, мы зашли внутрь, сели за стол, друг напротив друга. Семен хоть и старался выглядеть веселым и беззаботным, но я видел, что он дико напряжен. «Переживаешь?» – спросил я его. «Есть немного. Готов? Поехали». Начал я с простого. Слабая игла полетела в него, заставив скривиться. «Больно, терпимо. Бывало и хуже. Это же не максимум. Шутишь?» Усмехнулся я в ответ. «Я, считай, еще даже не начал». Не давая ему прокомментировать мои слова, я тут же отправил еще одну иглу, но в этот раз напитав ее посильнее. Спустя час, мы решили сделать перерыв. За это время, я успел опробовать на нем весь свой арсенал, попутно попробовав еще пару идей. Семен, к слову, держался молодцом. Он кривился, периодически стонал от боли, весь взмок. Один раз, кажется, даже потерял ненадолго сознание, но ни разу не попросил меня остановиться. «Как прогресс?» – спросил я его, когда мы решили слегка отдохнуть. Точнее, я решил, а то он выглядел уже неважно, словно вот-вот отрубится. «Почти первый уровень до максимума добил», – радостно улыбнулся он, вытирая пот с лица. «Так быстро?» – удивился я. «Мне на это потребовалось явно больше времени. У меня уже была почти половина прокачана». Пахан любил напомнить, кто в доме хозяин, скривился от неприятных воспоминаний Семен. «И ты вовремя попадался под руку?» Я постарался вложить весь скепсис в свой вопрос. «Понимаешь, Дэн, я осознаю, что место, куда мы направляемся, не является курортом». Он перевел взгляд в окно, за которым вовсю кипела жизнь. «Более того, есть у меня подозрение, что многие наши, скажем так, попутчики, не переживут там даже год. И, как бы мне не было грустно это признавать, но, Чтобы выжить, надо стать жестче. Намного жестче. В первую очередь по отношению к себе. Хаем, неожиданно. Да, он грустно улыбнулся. Я там, он неопределенно качнул головой, муху бы не обидел. Даже, впрочем, не важно. Но очутившись здесь, я много думал. Наблюдал за другими и думал. Думать вообще полезно. Не пренебрегая этим, он с усмешкой посмотрел на меня. Ок, учту, Кэп, не остался я в долгу. И знаешь, я пришел к выводу, продолжил он, что это все, он обвел рукой пространство перед собой, это просто ясли. Чтобы мы слегка втянулись, раскачались, приняли новые правила и новую реальность. Чтобы потом, когда возникнет ситуация, у нас не дрогнула рука. Я продолжил его мысль. Именно. Ты заметил, насколько ты изменился, как легко ты убиваешь. Есть такое, задумчиво протянул я. А ведь ты тоже, скорее всего, в прошлой жизни, назовем это так, был не особо агрессивным человеком. С чего ты это взял? Удивился я. Я ведь наблюдал за тобой, начиная с пещер. Не знаю, как так получилось, что ты там оказался, но ты отличаешься от большинства. И чем же? В тебе нет излишней жестокости, но при этом, ты сносишь преграды на своем пути не задумываясь. Вот не надо тут на меня наговаривать. Возмутился я. Я задумываюсь. Иногда даже очень задумываюсь. Пусть так, усмехнулся Семен. Просто одному что тут, что там, я так полагаю, не выжить. Поэтому я предпочту потратить отведенное нам время на прокачку и... Он сделал паузу, на заведение полезных и взаимовыгодных, он поднял палец вверх, знакомств. А ты хорош, с восхищением произнес я. И я, выходит, одно из таких полезных знакомств и взаимовыгодных. Не забывай, усмехнулся он. Так значит ты готов прокачиваться, не щадя себя, я снова стал серьезным. Как и ты, усмехнулся он. И чувствую, нам пора набирать темп. Согласен, я протянул ему руку, которую он тут же пожал в ответ. Тогда продолжим, не дожидаясь ответа, я вдарил ему по мозгам. Удивительно, но на его лице не отразилось ни единой негативной эмоции от моего, признаюсь, слегка подлого поступка. Унаги, дружище, что еще за унаги? Произнес он, сжав зубы и сдерживая стон. Это значит, что ты в любой момент должен быть готов встретиться с неприятностями. Ну или что-то типа того. Ураноги, умник, отдышавшись, выдал мне Семен. Не умничай. Я долбанул его в ответ менталом, чтобы он не расслаблялся. Было интересно наблюдать, как с прокачкой ментальной защиты, он все меньше кривится от боли. Я примерно представлял, что он ощущает, но ни разу не довел его до состояния, когда из носа и ушей идет кровь. Пусть так немного медленнее, но к чему это превозмогание? Что касается взаимной выгоды, тут он оказался прав. К тому моменту, когда мы решили, что на первый раз хватит, я умудрился докачать ментальную атаку до 52-80. Знаешь, а мне понравилось, с улыбкой произнес я, глядя на то, как Семен обессиленно откинулся на стуле. Даже не сомневаюсь в этом, нашел он силы ответить. Еще разок, не-не, на сегодня, пожалуй, хватит, благодарствую. Как знаешь, усмехнулся я, с вас 500 рублей, я протянул ладонь. Очень смешно, ответил он, с кряхтением усаживаясь нормально, учитывая тот факт, что здесь, во-первых, нет рублей, а во-вторых, у меня вообще денег нет, никаких. Но ты прав, вдруг серьезно произнес он, то, что ты делаешь, дорогого стоит, буду должен. Да ладно, это было даже местами весело. Нет, я серьезно, буду должен, не принял он мой шутливый тон. Дело твое, я пожал плечами в ответ, смотри, идут. Я с удивлением смотрел в окно на группу исследователей, которые приближались к моему дому. Идешь? Повернулся я к доценту. Не, я, пожалуй, тут посижу. Что-то меня немного мутит. Вау-вау, давай-ка поаккуратнее. Мне тут еще спать. Иди уже, не переживай. Я человек воспитанный, в гостях не гажу. Хмыкнув в ответ, я пошел на улицу, встречать делегацию. Пришли они в полном составе. Невооруженным взглядом было видно, что они разделились на два лагеря. Первая группа состояла всего из 4 человек, 2 парня и 2 девушки. Одной из них, сюрприз то какой, была Гвин, второй ее подружка, которая постоянно вокруг нее терлась. Парни тоже были из числа пацифистов. Во главе второй группы стояла Лина, там самая девчуля, от которой у меня болела голова. Рядом с ней стоял парень, имени которого я так и не узнал. Если мне не изменяет память, а она у меня девушка верная, то он неплохо себя показал в сражении с пиратами. Мел стоял по центру между ними и слегка впереди. Вид он имел слегка расстроенный, из чего я сделал вывод, что обсуждение прошло не совсем гладко. Уже приняли решение, думал, у вас это больше времени займет. Да, мы тут посовещались, проголосовали, и мнения у нас разделились. Гвин, Авид, Ройс и Эсма, он поочередно указал на парней и затем на вторую девушку, решили уйти. Лодку им выделишь, надо с Ронгом поговорить, но, думаю, что вопрос решаемый. Отлично. Мел явно обрадовался тому, что я сходу не отказал ему в этой просьбе. А вот Гвин недовольно поджала губы, злобно зыркнув в мою сторону. Парни тоже смотрели на меня из-под лобья, но молчали. Тогда еще один момент, продолжил Мел, на ночь глядя отправлять не самый мудрый шаг, поэтому я хотел бы тебя попросить дать им переночевать под твою ответственность. И, я надеюсь, у них утро начинается не в обед. Нет, улыбнулся Мел, утро это утро, не беспокойся. Отлично. Я облегченно вздохнул и улыбнулся ему в ответ. Тогда до завтра. Мрачные парни сплюнули себе под ноги, развернулись и пошли вслед за Гвиной и ее подружкой. И чем, спрашивается, они так недовольны? Будь я слегка пожестче, и вышвырнул бы их уже давно. Не ценит, гады, хорошего отношения. Ну да и плевать на них. А вам чего? Перевел взгляд на вторую группу, которая даже не двинулась с места. Мел, услышав мой вопрос, развернулся и с удивлением уставился на них. Потом посмотрел вслед удаляющейся четверки и дернулся в их сторону. Потом снова замер и сделал шаг в сторону второй группы. Бедолага, как бы его на две половинки не разорвало от таких метаний. В итоге он все же решил остаться. «Мы бы хотели присоединиться к завтрашнему рейду на пиратов», — шагнул вперед один из парней. «А откуда, я сделал паузу. Кир, парень верно истолковал мои действия. А откуда вы, Кир, узнали про рейд на пиратов? Имеющие уши, да услышит, как говорится», — улыбнулся он в ответ. «Но круг еще не активирован. Мы в курсе. Просто обсудили то, что ты тогда сказал, и решили, что стоит рискнуть. Как-то мы сильно расслабились под крылом у военных. В целом-то я не против, но в любом случае надо будет обсудить с Ронгом», — обрадовал я ребят. «Все пойдете?» «Да», — ответил Кир. «А ты, Мел?» — я обратился к задумавшемуся мужику парню. «А, я, а знаешь, Дэн, пожалуй, да, да, я тоже пойду с вами». Приняв нелегкое решение, он как-то сразу распрямился. «Главное, чтобы этот настрой у него сохранился до утра. В таком случае, найдите Ронга и скажите, что я не против, а там уже как он сам решит». «И да», — остановил я их, когда они уже начали разворачиваться, — «чтобы идти искать моего зама, оружие себе сразу подберите нормальное, и доспехи, если есть». Проводив отправившуюся на поиски Ронга толпу взглядом, я вернулся обратно в дом. Семена я нашел в дальней комнате каморки, где он лежал на каких-то шкурах. Судя по закрытым глазам и ровному дыханию, он заснул, даже не дождавшись моего возвращения. В принципе, довольно ожидаемая реакция организма. Так-то ему сегодня сильно досталось. Я сам помню, как меня клонило в сон, после всех этих ментальных штучек, когда организм еще не успел привыкнуть. Я вышел из дома и решил прогуляться перед тем, как отправиться спать. Первым делом, я нашел Ронга, который подтвердил, что теперь наш рейд состоит из 35 человек. Семен, как оказалось, записался одним из первых. Я напомнил ему, что надо закрепить один из домов за габлами. Он поморщился, но сказал, что все сделает. Попрощавшись с ним, я вернулся к себе. После недолгих поисков, нашел свернутое роликом одеяло, которое раскатал и бросил на пол. Кровати пока в любом случае не было, лезть же на печь было неохота. Деревянный пол явно будет помягче камней, так что сойдет, на первое время. А там устрою себе комфорт. Раздумывая о предстоящем рейде, не заметил, как заснул. Проснулся я внезапно. Еще пару секунд лежал и пытался понять, что послужило причиной пробуждения. Раздавшийся со стороны входной двери скрип снял остаток сна. Стараясь никак не выдать, что уже проснулся, я скосил глаза в сторону двери. Темная одежда, капюшон и, самое главное, нож в руке, не оставлял ни малейшего сомнения в намерениях незваного гостя. Глава 22. Замерев на пару секунд, темная фигура продолжила подкрадываться ко мне. Тут ясно понятно, что меня идут убивать. Однако я не спешил вскакивать и бросаться в бой. Просто, на всякий случай, приготовился активировать вечный движ. Надо, кстати, почаще его активировать, чтобы побыстрее прокачать. Чувствую, что в связке с ментальной силой, это будет реальная имба. Пока я предавался влажным мечтам о светлом будущем, мамкин ниндзя подобрался на расстоянии броска, после чего начал действовать. Он резко, на его взгляд, бьет ножом, целясь мне в горло. Пора. Активирую навык, и его движения явственно замедляются. Я слегка смещаюсь в сторону, хватаю его руку и тяну на себя. Не ожидая от спящей жертвы такой прыти, он растерялся и моментально растерял всю инициативу. Я закручиваю его вокруг своего тела, при этом продолжая крепко сжимать его руку с ножом. Повинуясь госпоже инерции, он падает на пол. Его рука изгибается под неестественным углом, когда я выгибаю ее в одну сторону, а он летит в другую. Влажный хруст сигнализирует о том, что его суставы не выдерживают такого надругательства. Раздавшийся следом крик боли бьет по ушам, разрывая ночную тишину. Забыв про нож, он пытается освободиться, пихая меня в спину здоровой рукой. Секунда, и я уже возвышаюсь над орущим телом. Со стороны Семена слышится шум. Чуткий сон, что поделать, не хотел бы я сам под такое просыпаться. С другой стороны, это лучше, чем очнуться с перерезанным горлом. Да хорош уже орать, бью его правой ногой в живот. Он тут же давится криком. До него доходит, что он конкретно обосраблажался, после чего он предпринимает попытку сбежать. С вывихнутой рукой, ага. Вскочив на ноги, он прыгает в окно, но я подправляю траекторию движения, пнув его в бок. Вместо окна он врезается в стену, по которой тихонько сползает. Осматриваюсь по сторонам, в поисках других угроз, но больше никто не стремится на меня нападать. Отменяю навык за ненадобностью. Теперь больше 2,5 часов ждать, пока он откатится. Печалька. Что случилось? В чем дело? Ко мне подскакивает Семен, сжимая что-то в руках. Да я тут тихушника поймал. Хотел меня во сне зарезать. Киваю ему на тело. А ты чего, вот этим вот воевать собрался? Со смехом спрашиваю его, указывая на зажатый в его руке окорок. Или подумал, что кто-то от голода кричит, и решил его накормить. Да ну тебя, смущенно отвечает он, убираю свое оружие за спину. Что первое под руку попалось, то и схватил. На улице слышится какой-то шум, но никто не спешит ломиться ко мне в дом. Такое ощущение, что движуха происходит в районе пристани. Корабли. Присмотри за ним, а лучше свяжи, хорошо, обращаюсь к Семену. Без проблем, отвечает он. А что с ним? Попытался убиться об стену, не удалось. Хаем, бывает же такое. Семен с усмешкой подходит к телу, поднимает нож, после чего стягивает с неудавшегося убийцы капюшон. Без малейшего удивления узнаю в горе ассасине Ройса, одного из приятелей Гвин. Чего-то подобного следовало ожидать. Вот только не думал я, что они сразу так крупно замахнутся. Оставив Семена разбираться с пленным, я быстрым шагом пошел в сторону пристани. Там уже толпился народ. Кто-то просто стоял у воды, кто-то на лодках плыл к кораблям. Я нашел глазами фигуру Кефана и подошел к нему. Что случилось? О, Дэн. Он повернулся ко мне. Хорошо, что ты пришел. Я уже хотел за тобой послать. Кто-то пытался поджечь корабль. Только один? Ну, может и все. Он пожал плечами, но поймали его на первом. И кто этот умник? Пока не знаю. Ронг поплыл выяснять. Судя по тому, что я вижу, у него ничего не получилось. Не, радостно ответил он. Я ему руки вырву, если он там что-то повредил. Откуда столько кровожадности? Ну, так, он как-то резко смутился. Ронг просто обещал мне его отдать. Ну, в смысле сделать главным на нем. Так-то это, конечно, твои корабли. В капитаны что ли метишь? Улыбнулся я, параллельно пытаясь разобраться с тем, что происходит на кораблях. Есть такое. Ты не против? Я Ронгу доверяю. Если он принял такое решение, то можно попробовать. Только, Кефан, придется выложиться на полную. Ты же понимаешь? Конечно, Дэн. Я не подведу. Обрадовался бывший гребец, будущий капитан. Стремительный карьерный рост, если так разобраться. Ну да я не против социальных лифтов. Главное, чтобы не во вред делу. Тащите их сюда. Раздался крик со спины. Я обернулся и увидел, как 4 мужиков тащат 2 девушек, знакомых девушек. Когда процессия подошла ближе, то среди 4 сопровождающих, я увидел того самого парня, который тусит рядом с Линой. А вот парой девчонок оказались, как я и предполагал, Гвин и Эсма. И одеты они были явно по походному, они словно спать собрались. Да и сумки у них были, даже на вид, тяжелые. Вот, коротко бросил юный исследователь, подталкивая в спину Эсму, прятались у реки вместе с четверкой коней. «Ты жалкий предатель, Ник», – прошипела Эсма. «А ведь с виду такая пай девочка. Сроду не подумаешь, что она так шипеть умеет. Вот только сейчас весь налет Милоты слетел». Она бросала затравленный взгляд по сторонам. Народ стягивался ближе к нам, но еще не понимал, что происходит. «Кто бы говорил», – буркнул Ник в ответ на замечание Эсмы. «Решили не ждать до утра и уйти, не попрощавшись?» Я с усмешкой посмотрел на Гвин, которая стояла с гордо поднятой головой. «Так и шли бы, зачем чужое брать? Ты сам зажал наш корабль», – процедила она. «Вот ты упертая. А в рюкзаках у вас что? Моральная компенсация, поди, она самая. Злая ты, и жадная сильно. Тебя же никто тут насильно не держал. Взяла бы и ушла спокойно. Нет, ты решила напоследок напакостить. Убийцу ко мне подослать», – произнес я, внимательно разглядывая ее лицо. «Ага, вон как недовольно скривилась. Знала, точно знала про Ройса. Еще и корабль решили поджечь. Типа сам ням и другим не дам, не понимаю, о чем ты. Ну да, ну да. Чувствую, не пропадешь ты по жизни. Вот только не завидую тем, кто с тобой свяжется. Ты же их сольешь при удобном случае. Она не такая», — вскинулась Эсма. И не понять, то ли она реально за нее заступается, то ли просто изображает дурочку. Тем временем к берегу пристала лодка, на которой сидел Ронг. «Поймали поджигателя, можно и так сказать», — Ронг устало потер лицо. «А если конкретнее, где он?» «Где-то там уже», — мой зам махнул рукой вниз по реке. «Убили, да, но ребята не виноваты. Хотели живьем взять, а он поскользнулся на масле, которое сам же и разлил, и упал за борт. Так, может, выжил?» «Точно нет. Он, когда падал, в веревках запутался. Головой повесился, что ли?» — спросил я, с трудом сдерживая смех. «Вроде, как и жалко придурка, но сама нелепость ситуации. Выходит, что так», — произнес Ронг, после чего посмотрел на меня и усмехнулся. «С другой стороны, лучше так, чем если бы мы его на костре сожгли». «А вы бы сожгли?» — удивился я. «Конечно», — произнес Ронг. «Всегда так поджигателей казнят же». «Ну вы жестокие», — протянул я. «Это, выходит, он еще легко отделался, убийцы. У него же штраф дикий», — заорала вдруг Эсма. «Болеешь, что ли?» — удивился я. «Ты же слышала, он самовыпилился. Я бы даже сказал, инстант карма в действии, дикари», — презрительно процедила Гвин. «И ты от них недалеко ушел, быдло. А знаешь что, Ронг», — произнес я, задумчиво глядя на этих неадекватных дам, — «распорядись, чтобы их увели и до утра закрыли где-нибудь. Только вещи, которые они у нас украли, заберите». «Сделаем», — кивнул он. «Только их», — он стрельнул глазами в сторону Ника. «Только их», — покачал я головой. «Хотя постой, у меня же в доме еще один валяется. Да он меня хотел во сне зарезать», — сказал я в ответ на вопросительные взгляды. «Завтра все в силе. Конечно, нам надо срочно ускорять развитие, а для этого нужны деньги и много денег». «Да, для развития нам нужно больше золота», — подтвердил Ронг и недоуменно уставился на меня, когда я, не сдержавшись, засмеялся во все горло. «Я сказал что-то смешно, есть немного». «Да не обращай внимания, это не все поймут, вернее поймут не только лишь все, мало кто может это понять. Тебе бы отдохнуть, Дэн, совсем ты себя не бережешь», — осторожно произнес он, с опаской поглядывая на меня. «Что-то я немного увлекся, хотя, может, это просто такая реакция на стресс, который в последнее время стал моим постоянным спутником. Когда мы с Ронгом и еще парочкой мужиков, которые исполняли обязанности стражников, подошли к моему дому, то первый, кого мы увидели, был доцент, который сидел на ступеньках крыльца. Весь его вид выражал грусть. В руках у него была глиняная кружка, из которой шел пар, но он просто смотрел на нее, за все время, не сделав ни одного глотка. «Упустил», — предположил я, глядя на эту картину. «Не совсем», — покачал он головой. «Я вообще не понимаю, что произошло. Я его связал и оставил в том углу. Потом сходил, умылся, прихожу, он лежит. Ну, я не стал его трогать», — начал свой рассказ Семен. «Печку затопил, чай поставил. Дай, думаю, проверю. А то столько времени прошло, а он лежит, не шевелится». Он перевел дыхание, сделал глоток, скривился, но проглотил, перезаварился. «Ну так вот», — продолжил он, — «подхожу к нему, переворачиваю, а он мертвый. Вот такие дела. И в чем причина смерти?» — поинтересовался я. «Слушай, ну я же не патологоанатом», — произнес он с возмущением. «Ну, может, есть какие идеи?» — задохнулся, буркнул он. «С чего бы?» — удивился я. «Да я ему кляп затолкал, нехотя признался он. «Зачем это? В фильмах видел. Ахахаха, я в очередной раз не смог сдержать смех. Интересные фильмы ты смотрел, оказывается, дружище. Что? Ты о чем? Обычные фильмы. Ну как скажешь, don't worry, I'm a doctor. Чего? Тебе бы отдохнуть, Дэн, с подозрением глядя на меня», произнес Семен. «Я ему то же самое сказал. Влез Ронг, он на берегу тоже всякие непонятные вещи говорил. Да ну вас», махнул я рукой, «вы вообще в юмор не умеете. Где тело-то? Какое тело, Дэн?» Доцент взглянул на меня с удивлением. «Оно же пропадает через некоторое время. Серьезно? Конечно. А ты что, не в курсе был? Ты откуда вообще вылез?» Ронг, во время нашей беседы, переводил взгляд с меня на Симу и обратно. «Так что, надо кого забирать и запирать или нет?» — произнес он наконец. «Да, походу отбой, Ронг. Прости, что сгонял вас туда-сюда. Да ерунда. До завтра, тогда, давай, как соберетесь, будете меня, если я все еще буду спать». Ронг со стражниками ушел, оставив нас с доцентом одних. «Будешь?» — протянул он мне свою кружку. «А что это вообще?» Я подозрительно принюхался к содержимому. Пахло травами, но уточнить стоило. Да я травок надергал и решил заварить, типа травяной чай. А что за травки, то хоть я после них, случайно, не начну видеть то, чего нет? Да не должен, я же не вижу. Знаешь, пожалуй, я пас, ответил я, протягивая кружку обратно. Ты как знаешь, а я спать, какой-то дикий день вышел. Давай, я немного посижу и тоже пойду. Оставив приятеля одного, я зашел в дом. Обойдя, на всякий случай, весь дом, я никого не нашел. Еще одно знание в мою копилочку, связанное со смертью в этом мире. Утром я проснулся рано, просто открыл глаза и понял, что я выспался. Никто больше меня убить не пытался, даже во сне. Это радует. Отличное начало дня. Удивительное дело, но я был не первым, кто уже встал. Более того, я увидел пару мужиков, которые шли со стороны реки и тащили корзину, полную рыбы. И когда только успели, я вдохнул утренний воздух полной грудью. Насколько тут чистый воздух. Тело за ночь отдохнуло и требовало движения. Недолго думая, я взял цепи и решил немного размяться. Звенья звякали, грузик и крюк сменяли друг друга. Я все сильнее ускорялся, а под конец даже добавил немного ментала. Закончив с тренировкой, зашел в навыки. Владение цепями достигло девятки. Еще немного, и можно будет повысить уровень. Добрая весть. Сполоснувшись, я пошел искать Ронга, чтобы узнать, как продвигается подготовка к рейду. Хотя, судя по суете на причале, приготовления уже начались. Народ потихоньку стягивался. Припасы загружались. «Эй, дружище, Ронга не видел?» — поймал я спешащего куда-то мужика. «Так, вон там он». Махнул он рукой и побежал дальше по своим делам. Я пошел в указанном направлении, и в самом деле, стоило мне завернуть за дом, как я увидел Ронга. Вот только выглядел он крайне расстроенным. «Ну что опять случилось?» — спросил я, подходя к нему. «Они сбежали, Дэн. Не знаю, как им удалось, но их нет», — произнес он, глядя на раскрытые двери подвала. Глава 23. ХМ, интересно, как им удалось? С другой стороны, замки тут одно название, да и наличие навыков никто не отменял. Но все же, вот ведь шустрые мадам. Да плевать, сбежали и ладно. Нам с ними меньше возни, — решил я успокоить Ронга, который болезненно воспринял эту ситуацию. «Но предупреди наших, КХМ, стражников, чтобы они удвоили бдительность, пока нас не будет. А если вдруг столкнутся с беглянками, то пусть особо с ними не возится. Если получится, то могут убить». «Как скажешь», — буркнул Ронг в ответ. «Но мне это не нравится». «Ясное дело, кому такое понравится?» И это я еще не стал ему высказывать свои подозрения, что они не сами сбежали, а им помогли. «Ты мне лучше скажи, через сколько народ будет готов?» «Через полчаса, думаю. Через час максимум». «Отлично. Не задерживайся тут, все равно уже ничего не сделать». Оставив Ронга, я пошел искать Семена. Вот только он сам меня нашел спустя минут пять. Причем выглядел он на удивление довольным для столь раннего времени. «Доброе утро», — поприветствовал он меня. «И тебя туда же. Ты чего такой смурной? Случилось что?» «Ничего существенного», — махнул я рукой. «Готов к приключениям, конечно. Жду не дождусь», — похлопал он себя по плечу, на котором висела лямка от рюкзака. Да и в целом он выглядел как человек, который собрался в длительный путь. «Решил мечи качать?» — кивнул я на железку, которая висела у него на поясе. «Да, но не только. А что еще?» — удивился я, внимательно его осматривая, но не находя другого оружия. Да я еще копье себе подобрал короткое, только у корабля его оставил, неудобно с ним таскаться. Хах, ну ты боец, конечно, экспроприируют его, где искать будешь? Не экспроприируют, усмехнулся он в ответ. Я сказал, что это твое, вот ты жук, с восхищением присвистнул я. А ты чего ходишь тут? Потерял кого? Да вот решил начальника экспедиции найти. Мэла что ли? При чем тут он? Тебя ищу хожу. А исследователи, те, которые собрались с нами отправиться, уже на берегу собранные сидят. Ну как сидят, усмехнулся он, припасы грузит. Ну ты жук, засмеялся я, хлопнув его по плечу. А ты, значит, меня пошел искать, чтобы тебя не припахали? Не царское это дело, тяжести ворочить. Наше дело головы злодеям рубить, да славу искать. Ну-ну, пойдем уже, великий воитель. Зря смеешься, пошел он рядом со мной. У меня, между прочим, навык клинков уже к четвертому приближается. Я от удивления присвистнул. Где, интересно, он успел так подняться? Да и в целом, надо бы расспросить его о прокачке. Откуда так много? Не стал я откладывать вопросы на потом, да пришлось покрутиться. Обстановка располагала, расплывчато ответил он. И много таких... Покрутил я рукой в воздухе, среди зэков, давай договоримся, Дэн, посмотрел он на меня, что не будем говорить о моем, КХМ, прошлом при других, хотя бы, у людей, знаешь ли, сильно меняется отношение, когда они узнают, что живут и сражаются рядом с заключенным, пусть и бывшим, да и вообще невиновным, это ты про себя сейчас, три раза ха, мы договорились, да без проблем, но все же, да нет, на самом деле. Человек 10, может 15, сам должен понимать, что никто не любит афишировать свои достижения. Точнее, добавил он после секундной паузы, те, кто поумнее, не любит. У меня вот первый уровень всего во владении цепями, решил я раскрыть часть карт в ответ. Да кому ты сказки рассказываешь, нахмурился он. Я же видел, что ты вытворял в пещерах, там минимум тройка, если вообще не четверка. Было так, да вот только сбросился прогресс. Я слышал про такое, протянул он, задумчиво глядя себе под ноги. Сочувствую, теперь заново качать, да ерунда. С такой насыщенной жизнью, не думаю, что это станет моей самой главной проблемой. За беседой, мы не заметили, как дошли до пристани. Все мои вещи были при мне, поэтому заходить ко мне домой не стали. Глава, вот ваше копье. Подскочил ко мне один из бывших гребцов и протянул короткое копье. «Благодарю», – благосклонно кивнул я, отыгрывая роль сурового барина. «Семен, отблагодари доброго человека», – повернулся я к приятелю. Он сперва недоуменно на меня уставился, но потом, чертыхнувшись себе под нос, достал из-за пояса мелкую монетку и отдал мужичку. «Благодарствую, уважаемый», – поклонился тот и, взяв монетку, убежал. «На, держи», – передал я копье Семену. Стоило мужичку убежать, ну и зачем надо было это делать, недовольно пробурчал он, за все надо платить, дружище, и лучше делать это деньгами, запомни. Через минут 20 к пирсу вышел Ронг в сопровождении Кефана и Линета. Дэн, предлагаю оставить Линета за старшего, на время нашего отсутствия, сходу предложил Ронг. Справишься? Посмотрел я на того. Справлюсь, все в лучшем виде будет, тогда вам задание, пока нас не будет. Продолжайте достраивать пирсы и дома, поля тоже в порядок надо привести. Если придут новые люди, принимайте, но можете пока в сараях селить, если домов не хватит, с гоблами не сориться. Вопросы? Да нет, все понятно. Примерно так все и планировали делать. Чистокол ставить? Пока нет, покачал я головой. Не думаю, что в ближайшее время он нам сильно прям понадобится. Лучше потом разметим территорию и каменную стену сразу начнем строить. Ничего себе у тебя размах, удивился Ронг. Ну а чего мелочиться, усмехнулся в ответ я. Все готовы? Да, кивнул Ронг в ответ. Тогда грузимся и отправляемся. Оставив Линета, мы забрались в лодку. Остальные уже перебрались на корабль. Плыть решили на одном. Было слегка тесновато, но идти на двух не вариант. Я рассчитывал там разжиться еще одним, в идеале парочкой. «Дэн, меня подожди!» Услышал я крик, когда нас уже начали отталкивать от берега. «Погоди», — сказал я мужику, который нас, собственно, и толкал. «В чем дело?» — произнес Семен. «Еще одного пассажира ждем». Находящиеся в лодке проследили за моим взглядом и увидели бегущего к нам изо всех сил гобла. Самое удивительное, что при всей своей немалой скорости — Он умудрился не потерять явно великоватые для него сапоги. «Я с тобой», — произнес запыхавшийся Горолун. «Мута кто в курсе?» — спросил я, пододвигаясь, чтобы дать ему место. «Ну, я оставил ему записку», — сделав вид, что проверяет свои сапоги, — произнес зеленый Шустрила. «Ни разу не видел, чтобы ты что-то писал», — подозрительно уставился на него я. «Так я это, нарисовал», — невозмутимо ответил он. «Погнали», — махнул я рукой мужикам, и они оттолкнули нас от берега. «Тебе же влетит?» — снова обратился я к Горолуну. «Не, не влетит», — он быстро-быстро замотал головой из стороны в сторону. «Главное подарок хороший привезти. И в кого ты такой хитропопы, интересно?» — задал я риторический вопрос. «В дедушку, конечно», — с гордостью ответил он же у меня главным сборщиком был. «Эх, ладно, ты, главное, не лезь сильно вперед. В общем, все, как обычно. Понял, но, если не понял, то к берегу своим ходом поплывешь сейчас», — пригрозил я ему. «Очень понял, Горолун умный, это все знают». Я в ответ лишь хмыкнул, никак больше не отреагировав на такое самовосхваление. «С нами?» — скривился Ронг, кивнув на Горолуна. «С нами?» — улыбнулся я в ответ, глядя на его реакцию. «И охота тебе с ними возиться? Ничего ты не понимаешь в политике, Ронг. Да и вообще, ты что, расист?» — рядом хрюкнул Семен. «Не знаю, кто это такие, но не доверяю я им». «Да ты вообще мало кому доверяешь, как я посмотрю». В ответ он лишь молча засопел, время от времени кидая на Горолуна недовольные взгляды. «Да и вообще, чего ты к нему так прицепился?» Решил я попробовать прояснить ситуацию, ведь насколько я успел заметить, так остро он реагировал только на Горолуна. «Этот мелкий засранец мою ложку спер», — выдал он спустя десяток секунд. «Чего? Ложку он у меня стащил. Откуда? Как?» — еле сдерживая смех спросил я. «Из сапога», — буркнул он в ответ. «Ладно, только ложку спер», — смеясь сказал Семен. «А ведь мог и сапоги утянуть у тебя. Видимо, не я один заметил тягу гоблов к сапогам». Рядом послышались смешки остальных пассажиров лодки. «Он и пытался», — ответил Ронг. «Что пытался?» «Не понял я. Сапоги у меня спереть пытался», — уже с улыбкой сказал Ронг, поддавшись общей веселой атмосфере. «А ложка тогда при чем?» Не сошлась у меня в голове картинка. «Я заметил, потянул на себя, он на себя. Я, естественно, победил. Вот только пока тянули туда-сюда, из сапога ложка выпала, а этот проныра ее схватил, что-то на своем прокричал и убежал». «С ложкой?» — смеясь уточнил доцент. «С ней самой», — подтвердил Ронг. «Так, а зачем ты ложку в сапоге хранил вообще?» — удивился я. «А где ее еще хранить?» «А так, всегда под рукой», — недоуменно ответил Ронг. «Все же так делают». «Я нет», — сразу же открестился я. «Я тоже нет», — поддержал меня Семен. «А вот остальные мужики, сидящие в лодке, лишь утвердительно кивнули на слова Ронга. «Это же антисанитария», — воскликнул Семен. «Нормально все, всегда так делают. Так ты из-за ложки на него так взъелся?» — продолжил я допытываться. «Да, ну, то есть нет, да просто раздражает сам факт того, что они тащат все, что плохо лежит. А на их взгляд, плохо лежит абсолютно все». Тут мы уже не выдержали и засмеялись во весь голос. Кто-то от избытка чувств начал себя по коленям даже хлопать, как только лодку не перевернули.